Иван-дурак и изящный черт. После смерти Василия Макаровича в публикации Лидии Федосеевой появилась в журнале «Наш современник» сатирическая сказка Шукшина «До третьих петухов». Это произведение проявило новую сторону в творчестве Василия Шукшина, породнившую его с традициями Гоголя и Салтыкова-Щедрина. О чем эта сказка? О Иване-дурачке, который должен до третьих петухов принести справку о том, что он не дурак. В одной из встреч, помнится, Георгий Бурков делился своими умозаключениями. Если бы меня попросили как-то обозначить явление Шукшина, то я предпочел бы такое неуклюжее определение, как авторское творчество. В каждом созданном произведении, будь то написанная строка или сыгранный образ, обнаруживаются черты характера, биографии Шукшина. Он секретов не имел. Садился и писал страничку, и тут же ее читал. До третьих петухов писалось на глазах у Буркова, с учетом даже его пожеланий. Например, Шукшин спрашивал у своего верного Джорджоне: «Куда идет Иван?» «Во туда», — отвечает Георгий Бурков. «Здесь Змея Горыныча надо бы вставить. А как его играть будут?» «Три актера играют три головы. А как они войдут?» «В окно три головы просунут?» «Вот и хорошо», — соглашался Василий Макарович, довольный таким ходом дела. И на всем протяжении сказки мы любуемся чисто шукшинским поворотом мыслей, озорством, но с глубоким смыслом, отчасти от личных ассоциаций и отличной судьбы. И каких только в пути испытаний и соблазнов не встречает современный Иван-дурак. Баба-яга предлагает Ивану даже коттеджик. Нет, Ивану нужна только справка. Меркантильная сторона Ивана-дурака не интересует. Дальше больше. Встречается на пути Ивана храм со стражником, который не пускает чертей внутрь его. А черти-то очень современные. В карты играют, пьют не соки, а кое-что покрепче. Виа напропалую грохочут, девицы полуголые танцуют, а стражник, неприступная стена, не пускает этот сброд в храм. Таковы у него задачи. Храм — это, несомненно, внутренний мир самого Шукшина. Впрочем, не только его одного. Появление Ивана кстати. Он же дурак. Изящный черт тут как тут. Уговорили Ивана отвлечь стражника. Дело сделано. Черти повалили в храм, уже иконы срывают, свои по углам лики рисуют, повсюду трам-тарарам творят, а про Ивана-то и забыли. Но он сам про себя напомнил. Немного пуганул изящного черта и его разношерстную компанию. Отрядили Ивану сопровождающего, как обещали, чтоб довел он дурака до мудреца, у которого нужно добыть эту пресловутую справку. Перед нами предстает следующая картина. Уже в научном мире, опять карикатурно, опять гиперболизировано и насмешливо. Например, что такое в понимании автора представляет из себя этот пресловутый мудрец? Гротесковое умопомрачение, паразитирующее на имени науки, и в то же время обладающий необыкновенной властью, может разрешить вулкану извергаться или объявить недействительным любой действительный факт. Мудрец — сила, создающая теоретическую базу под действие чертей. Мысль, по-моему, до сих пор актуальная. Академик Дмитрий Лихачев в заметках о русском высказал такую мысль. Черт, у каждого народа не то, что для народа характерно или типично, а как раз то, от чего народ отталкивается, открещивается, не признает. Впервые является Ивану помощь в лице донского атамана. «Доигрался, сукин сын!» — закричал он на Ивана. «Доигрался! Спеленали!» Конечно, атаман побеждает Змея Горыныча, а Иван возвращается в библиотеку. Казачья тема возникает опять не случайно, как продолжение Стеньки Разина. «Разин для меня вся жизнь», — скажет однажды Шукшин. И это у него, видимо, в крови. Не забывайте, что рядом со сростками располагается Пикет-гора, где некогда стоял казачий пост. Следовательно, рядом жили и потомки этих казаков. История же с Иваном-дураком завершается тоже весьма оригинально. Получает, наконец, Иван вместо справки печать, мол, напиши сам, что хочешь, да и заверь. А дурак не знает, что делать с этой печатью. И в самом деле, за какую печать спрятать нам собственные мысли, в какие рамки их поместить? Да и не судьба ли Шукшина за судьбой Ивана-дурака скрывается? Сам Шукшин видел за Иваном судьбу русского человека, который во все времена представлял некую загадку для Европы. В самом деле, чего не хватало дворянам-народникам, которые уходили в деревни обыкновенными учителями? Впрочем, русский учитель был всегда просветителем. А декабристы, лучшие сыны Отечества, представители высшего общества вышли в 1825 году на Сенатскую площадь, а потом одни были казнены, другие отправлены на каторгу в Сибирь. Шукшин об этом так сказал. Приходит на память одно старомодное слово — подвижничество. Я знаю, проходил в институте, что хождение в народ — это не самый верный путь русской интеллигенции в борьбе за свободу, духовное раскрепощение великого народа. Но как красив, добр и великодушен был человек, который почувствовал в себе неодолимое желание пойти и самому помочь людям, братьям, и бросил все и шел. Невозможно думать о них иначе, чем с уважением. Это были истинные интеллигенты, интеллигенты самой высокой организации. И нам, почитателям таланта Василия Макаровича, думать о нем невозможно иначе, как с уважением. Да разве сам Шукшин не был подвижником самой высшей организации? Кинорежиссер, кинодраматург, киноартист, прозаик, поэт, и все это сочеталось в одном имени. Как объять этот разноречивый поток сознания, объединенный органичностью воли сибирского характера? Шукшин вломился в кинематограф в 60-х годах, объединив в своем творчестве две области — кино и литературу. Коренной сибиряк целеустремленно и кропотливо начал заниматься поиском народных истоков русских характеров, воспел вековые судьбоносные основы жизни и не менее вечные ее сложности и парадоксы. Через все творчество Василия Макаровича прошли излюбленные мотивы — Сибирь и сибиряки. Помню, в ЦДЛ ко мне подошел мой давний друг, поэт-сибиряк Сергей Красиков, сообщив, что в Вологде готовится сборник воспоминаний о Шукшине, и добавил с горечью. Слишком много о нем пишут, и те, кто плохо при жизни к Шукшину относился, и те, кто на его имя не хочет в нашу литературу въехать. Василий Белов сказал: вот осядет эта пена, и тогда напишут о Василии Макаровиче самое нужное и главное слово. Истинное уважение долго болит. сразу поверилось. Василий Белов напишет. Он любит правду, как и Василий Шукшин, который в свое время успел выразить письменно уважение к вологодскому другу. Я легко и просто подчиняюсь правде беловских героев. Без любви к тем мужикам, без сострадания скрытого или явного, без уважения к ним неподдельного, так о них не написать. Нет. Так, чтоб встали они во плоти, крикливые, хвастливые, работящие, терпеливые, совестливые, теплые, родные, свои. И тут не притворишься, что они есть, если нет ни того, ни другого. Бывает, притворяются. Получается порой правдиво, и так пишут критики, правдивый рассказ, правдивый роман. Только, как бы это сказать, может, правда и правдивость — суть понятия вовсе не схожие. Во всяком случае, то, что я сейчас разумею под правдивостью, хитрая работа тренированного ума, способного более или менее точно воспроизвести схему жизни. Прямо враждебно живой правде. Непонятные, дикие, странные причины побуждают людей скрывать правду. И тем-то дороже они, люди, роднее, когда не притворяются, не выдумывают себя, не уползают от правды в сторону, не изворачиваются всю жизнь. Меня такие восхищают, радуют. Работа их в литературе, в искусстве, значит, много. Талантливая, честная душа способна врачевать, способна помочь в пору отчаяния и полного безверия, способна вдохнуть силы для жизни и поступков. Высокая оценка Шукшина творческой индивидуальности Василия Белова продиктована еще и родственностью душ. Может, я по родству занятий с писателем и подивлюсь его слуху, памяти, чуткости, но и по родству же занятий совершенно отчетливо понимаю. Одной памяти тут мало, будь она еще совершенней. Без любви, без сострадания, без уважения нельзя прикасаться к народной тематике. Так в подтексте, но и в жизни обоих писателей. Так же. Истинное уважение долго болит. Оба писателя вышли из деревень, поэтому испытывали друг к другу притяжение. Но Шукшин болезненно переживал, когда на него навешивали ярлык «деревенщик», — сердито говорил, будто загнали в загон, мол, не высовывайся. В деревне 80% населения раньше жило, ну, сейчас поменьше, а все 100% оттуда. Так ведь это все не деревня, а город. Какие же мы деревенщики? Мы народные писатели. Свое раздражение по поводу унизительного разделения некоторыми деревни и города Шукшин неоднократно выражал в своих интервью, статьях, рассказах. Это вроде зубной боли постоянно присутствовало в нем.